он, Дюбур, скромно оставаясь на заднем плане, должен добиться от друга, чтобы тот использовал эту популярность для важного и значительного шага. Он старался придумать такую акцию, такой грандиозный план, который можно было бы предложить Франклину. Ему приходило в голову то одно, то другое, но все это были несостоятельные проекты, он никак не мог найти корень вопроса. Дюбур пил, читал, думал, пил, читал, потом лег спать, так ничего и не придумав. На следующее утро он проснулся, и вот удивительно, он нашел этот корень. Пока он спал, высшее существо внушило ему великолепный план. Какое счастье! Прежде чем сойти в могилу, он окажет Франклину и свободе такую услугу, которой человечество никогда не забудет. Он велел заложить карету и поехал в Пасси. В это время Франклин сидел у себя в кабинете и сочинял письмо своему венскому другу, доктору Ингенхусу. Он подробнейше описывал свою встречу с химиком Лавуазье. Брошюра Лавуазье об окислении открыла новую страницу в науке, и дополнительные сведения, которые сообщил ему этот молодой ученый, заслуживали глубочайшего внимания. Франклин питал страсть к ясному письменному изложению научных вопросов. Дисциплина и сосредоточенность в работе давно уже вошли у него в привычку. Сегодня, однако, мысли рассеивались, он то и дело клал перо на стол и принимался размышлять о вещах, весьма далеких от соединения определенных частей воздуха с определенными металлами. Физически Франклин давно уже не чувствовал себя так хорошо, как теперь. Стояли чудесные дни, он плавал в сене и, делая мацион, часто прогуливался по террасам парка. Вечера он проводил в приятном обществе мадам Гельвеции или мадам Брион, и все-таки обычное спокойствие его покинуло. Почта, пришедшая из Америки, дала ему, наконец, ясную картину тамошних дел. Картина эта была весьма неутешительна. Если уж официальные письма Конгресса звучали достаточно тревожно, то интимные письма друзей и вовсе настраивали на мрачный лад. Армия Вашингтона нуждалась в людях. Нарушая собственные обязательства, отдельные штаты не поставляли положенного количества рекрут, товаров и денег. Зато тысячи граждан на свой страх и риск вкладывали деньги в каперство или поступали матросами на каперские суда. Административным и экономическим трудностям не было конца. Деньги, выпускаемые Конгрессом, имели хождение только при условии высокого АЖО, а то и вовсе его не имели. Споры между отдельными штатами не прекращались. Вера в конечную победу ослабевала, все распадалось и рушилось. Если Франклин, писали друзья, не добьется союза в ближайшее время, помощь уже не потребуется. В числе прочих пришло письмо и от его дочери Салли. Когда Конгресс бежал в Балтимор, она со своим мужем Ричардом Бейчем также покинула Филадельфию и вывезла библиотеку Франклина. Вернувшись вместе с Конгрессом, они выдворили книги, картины и прочие дорогие отцу вещи в дом на Маркет-стрит. «Теперь, — писала она, — говорят, что над городом снова нависла угроза. Тори, всякие Шиппины, Кирсли, Стэнсбери снова подняли головы. Республиканцы же, готовясь к новому бегству, сбывают с рук свою недвижимость, многие из них уже бежали. Что касается ее, то на этот раз она не даст себя запугать. На этот раз она останется и оставит на месте отцовские вещи. Она уверена, что все будет хорошо». Франклин ясно представлял себе дочь Салли, полную, крепкую, светловолосую, орудующую своими большими, сильными, ловкими руками. Вот кто обладает здравым смыслом. Вот кто по-настоящему бесстрашен. Она и ее муж Ричард Бейч. Их отвага — это отвага людей, лишенных воображения. Но именно поэтому их решение остаться никак не может служить доказательством безопасности Филадельфии. «Многие его друзья, — писала Салли, — продали за бесценок свои дома и бежали». Печаль наполнила сердце Франклина. Он представил себе свой любимый город, самый большой в Америке, хотя и не очень большой. Париж в 20 раз больше.